29 июня член Политбюро ЦК Компартии Кубы и зампредседателя Госсовета Республики Куба Сальвадор Антонио Бальдес Меса, находящийся с визитом в нашей стране как спецпосланник первого председателя ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро Руса, посетил Храм науки и техники, Музей Победы в Отечественной освободительной войне и стройку улицы Рёмён, а также в Мангиндесском дворце школьников прослушал сводный концерт кружковцев художественной самодеятельности.